Мисс Мерчисон облегченно вздохнула и бросилась к своему столу. Но опасения ее оказались напрасными. Сумка была закрыта. Она вернула стул на место и села в тот самый момент, когда грохот ведра и швабры возвестил о приходе миссис Ходжес. «О, прошу прощения, мисс!» — воскликнула та, замерев на пороге при виде усердно печатающей машинистки. «Я не знала, что здесь еще кто-то есть!» «Простите, миссис Ходжес, мне надо закончить работу. Не обращайте на меня внимания, занимайтесь своим делом». «Ничего, мисс», — откликнулась миссис Ходжес, — «я могу начать с кабинета мистера Партриджа». «Ну, если вам все равно, мне надо напечатать всего несколько страниц и сделать выписки из некоторых документов для мистера Эрхарта». Миссис Ходжес кивнула и снова исчезла. Вскоре громкий шум возвестил о том, что она приступила к уборке в кабинете мистера Партриджа. Больше мисс Мерчисон нечего было ждать. Она снова передвинула стул к полкам и быстро один за другим начала снимать ящики. И когда, наконец, очередь дошла до Рейберн, сердце ее заколотилось. Переставив ящик себе на стол, она открыла сумку и вытряхнула из нее содержимое. Связка отмычек вывалилась вместе с носовым платком, пудрой и гребнем. Тонкие сверкающие проволочки словно обжигали ей пальцы. Она начала перебирать связку в поисках наиболее удобного орудия, и в этот момент в окно постучали. Она с ужасом обернулась, но там никого не было. Запихав отмычки в карман жакета, она на цыпочках подошла к окну и выглянула наружу. В свете фонаря она увидела трех мальчиков, карабкавшихся по ограде, которые обнесены дома на Бетфорд-стрит. Один из них увидел ее, отчаянно жестикулируя, начал указывать пальцем вниз. Мисс Мерчисон замахала рукой и крикнула: «Убирайтесь!» Мальчик прокричал ей в ответ что-то неразборчивое и вновь указал пальцем вниз. Из стука в окно, жестов и крика мисс Мерчисон заключила, что за ограду залетел их драгоценный мяч. Она строго покачала головой и вернулась к своему занятию. Однако этот инцидент напомнил ей, что на окнах нет штор, и любой прохожий может видеть ее, словно она стоит на освещенной сцене. У нее не было оснований предполагать, что мистер Понт или мистер Эрхард могут вернуться, однако ей стало не по себе. А что, если мимо пройдет полицейский? Неужели он за сотню ярдов не узнает отмычки? Она снова выглянула в окно. Что это? Ее разыгравшиеся фантазии или из двора действительно выходила массивная фигура в темно-синем мундире? Мисс Мерчисон кинулась к столу и, схватив ящик, перенесла его в кабинет мистера Эрхарта. По крайней мере, здесь ее никто не увидит. А если кто-нибудь войдет, даже миссис Ходжес, ее присутствие в кабинете, конечно, может вызвать удивление, но, по крайней мере, она заранее услышит шаги и примет меры предосторожности. Руки у нее похолодели и тряслись, так что она была не в лучшей форме, чтобы выполнить указания мистера Рома. Она несколько раз глубоко вздохнула и повторила себе, что не должна спешить. Тщательно выбрав отмычку, она вставила ее в замок. Ей казалось, что прошла целая вечность, пока вдруг она не почувствовала, что зацепила пружину. Протолкнув первую отмычку вперед и вверх, она вставила вторую. Потом она почувствовала, как отодвигается задвижка, и через мгновение раздался щелчок. Замок открылся. Бумаг в ящике оказалось немного. Первым лежал список ценных бумаг, размещенных в банке Ллойда, затем шли копии документов, подтверждающих право собственности, а также их оригиналы. Далее была папка с перепиской. Последние письма, судя по стоящим на них датам, миссис Рейберн написала 5 лет назад. Кроме этого, здесь имелись письма арендаторов, банкиров и держателей акций с копиями ответов, подписанных мистером Эрхартом. Мисс Мерчисон нетерпеливо отложила их в сторону. Никаких признаков завещания не было. Отсутствовал даже тот сомнительный черновик, который адвокат показывал Уимзи. На дне оставалось лишь 2 документа. Мисс Мерчисон достала первый. Это была доверенность, датированная январем 1925 года, которая предоставляла Норману Эркарту право действовать от лица миссис Рейберн. Второй, более толстый документ был аккуратно перевязан красной ленточкой. Это была генеральная доверенность, согласно которой вся собственность миссис Рейберн передавалась в руки Нормана Эрхарта при условии, что он будет оплачивать ее текущие счета и ежегодно выдавать фиксированную сумму на расходы. Акт был датирован июлем 1920 года, и к нему прилагалось письмо, которое мисс Мерчисон поспешно прочитала. Эпплфолд, Уиндл, 15 мая 1920 года. Мой дорогой Норман, спасибо, мой милый мальчик, за твое поздравление и чудный шарф. Это очень мило с твоей стороны, что ты помнишь свою старую тетку. Я решила, что теперь, когда мне уже за 80, пора полностью передать все мои дела в твои руки. Все эти годы ты и твой отец очень хорошо их вели, своевременно советуясь со мной относительно тех или иных инвестиций. Но теперь я настолько состарилась, что полностью утратила связь с современным миром и не могу уже претендовать на то, чтобы с моим мнением считались. К тому же я устала, и хотя ты всегда все разъяснял мне самым доступным образом, для меня уже и переписка непосильна. Поэтому я решила доверить тебе свою собственность до конца своей жизни, чтобы ты имел полное право распоряжаться ею по собственному усмотрению и не должен был бы каждый раз со мной советоваться. К тому же, хотя пока я нахожусь в полном здравии и могу еще ясно мыслить, это счастливое положение вещей очень ненадежно. Меня может разбить паралич, мне могут сбрести в голову какие-нибудь глупости, как иногда случается с выжившими из ума старухами. Поэтому я прошу тебя составить генеральную доверенность и привести мне ее на подпись, и тогда же я распоряжусь относительно завещания. Еще раз благодарю тебя за твое расположение, твоя любящая тетка Розанна Рейберн. «Ура!» — чуть не вскрикнула мисс Мерчисон. «Значит, завещание есть! И этот акт тоже, наверное, важен!» Она снова перечитала письмо, пробежала глазами пункты акта, специально отметив, что Норман Эрхарт назвался единственным доверенным лицом и, наконец, постаралась запомнить наиболее существенные разделы из списка ценных бумаг. Затем она положила документы обратно в том же порядке, закрыла ящик. Закрылся он с легкостью необыкновенной и отнесла его на место. И вернулась к машинке как раз в тот момент, когда в кабинете снова появилась миссис Ходжес. «Ой, я только что закончила, миссис Ходжес!» — радостно сообщила мисс Мерчисон. «Да? А я не слышала машинки. А я делала записи от руки». Она скомкала первую испорченную страницу показаний и бросила ее в корзину для бумаг. Потом достала из ящика правильно отпечатанную страницу, специально заготовленную для этой цели, приложила ее к документу и разложила экземпляры по конвертам. Заклеив и надписав их, она надела пальто и шляпу и вышла, учтиво попрощавшись с миссис Ходжес. Она пешком добралась до Хэнсонов и опустила конверты в почтовый ящик, после чего, напивая себе под нос, быстрым шагом двинулась к автобусной остановке на углу Теобальд-стрит. «По-моему, я заслужила ужин в Сохо», — сказала мисс Мерчисон. И, шагая по Фрид-стрит, снова начала напевать себе под нос. «Что это за дурацкая мелодия?» — внезапно остановилась она и после непродолжительных размышлений вспомнила, что это один из гимнов, исполнявшихся на собрании у Билла. «По-моему, я рехнулась», — отметила она про себя и двинулась дальше.